Башеве Зингер, Раб, кассета номер 3, вторая сторона. Один такой еврей предлагал ручку из слоновой кости, украшенную рубинами. Другой – серебряный пистолет, инкрустированный перламутром и усыпанный бриллиантами. Третий носился золотым гребнем и золотыми шпильками для волос какой-то обедневшей барыни. Четвертый искал покупателя на дубовый лес, который находился недалеко от реки Буг, откуда можно сплавлять его в Вислу, а оттуда в Данцинг. Гонения и погромы не могли вырвать торговлю из еврейских рук. Евреи торговали даже церковными украшениями и распятиями, несмотря на то, что это запрещалось. Еврейские купцы получали из Пруссии, Богемии, Австрии, Италии шелк, бархат, драгоценные украшения, вина, кофе, пряности и вывозили соль, растительное масло, лен, кожу, яйца, мед, хлебные злаки. Ни помещик, ни крестьянин не занимались деловыми операциями. Польские цехи пользовались целым рядом привилегий, но были не в состоянии конкурировать с еврейскими ремесленниками, которые все делали дешевле и часто гораздо лучше. Помещики держали при себе еврейских кустарей. Король запретил было евреям держать аптеки, но к нееврейским аптекам народ не имел доверия. Еврейских врачей привозили даже из-за границы. Священники, главным образом иезуиты, вели борьбу против евреев-самвонов, сочиняли на них пасквили, добивались в сейме и у воевод, чтобы отбирали у евреев права. Но когда кто-нибудь заболевал, он посылал за врачом-евреем. Яков намеревался в Люблине просить совета у тамошнего раввина или у одного из раввинов, приехавших на заседание комитета. Но пробыл там до исхода субботы и никого ни о чем не спросил. Чем больше Яков думал, тем яснее для него становилось, что никто не сможет дать ему совета. Он сам отлично знал законы. Кто может сказать, был ли его сон реальностью или нет? И кто может измерить, что является большим грехом? Обратить в еврейскую веру католичку, которая идет на это из любви к еврею, или допустить, чтобы еврейское потомство заглохло среди язычников? Яков хорошо помнил слова «Митох шело лишмо башело». Бывает, что, начав с меркантильных побуждений, со временем начинаешь делать добро ради самого добра. Разве не дают ребенку, начинающему ходить в хедер, сласти, чтобы пристрастить его к азбуке? А разве прозелит не схож с новорожденным ребенком? Можем ли мы утверждать, что все те, кто до сих пор переходили в еврейскую веру, делали это безо всякой заинтересованности? Разве даже праведник свободен от нее? Яков решил взять этот грех на себя. Он будет посвящать Ванду во все тонкости еврейской веры. Теперь, когда польские власти разрешили еврейкам, насильно крещенным, вернуться к своей вере, Яков сможет сказать, что Ванда – одна из них. Никто не станет спрашивать и дознаваться, и только надо будет подстричь волосы и надеть парик. Он обучит ее всем обычаям. В Люблине знали о Якове, этом юзефовском главе Ишибота, отсидевшем 5 лет в плену. Но Яков заметил, что между ним и остальными существовала невидимая преграда. Знатоки Талмуда разговаривали с ним как с человеком, забывшим то, что знал, как с полуневеждой. Когда он упоминал древнееврейское слово или какое-нибудь изречение из Талмуда, ему тут же переводили это на еврейский язык. В его присутствии они секретничали между собой и улыбались тонкой улыбочкой горожан, имеющих дело с провинциалом. Члены общины выспрашивали его, как он вел себя в рабстве, мог ли он соблюдать субботу, не есть трефного, удивлялись, почему он сам не сбежал, а ждал, покуда его освободят. Якову начинало казаться, что они знают что-то компрометирующее его, о чем предпочитают не говорить ему в глаза. Может быть, они прослышали о его отношениях с Вандой? Только сейчас ему пришло в голову, что Загаик мог что-нибудь брякнуть тем 3 евреям. Если так, о нем идет молва из уст в уста. Чем дальше Яков оставался среди люблинских господ, тем заметнее становилось различие между ним и ими. Яков высок, они почти все малорослые. Он светловолосый, не глаз. Большинство из них было черноглазое и чернобородо. Они так и сыпали учеными словами, нюхали табак, курили трубки, знали по имени всех богатых евреев при помещиках, кто с кем имеет дела, кто захватил ту или другую аренду, кто пользуется почетом у того или другого толстосума. Он, Яков, оставался от всего этого в стороне. «Я превратился в мужика», — упрекал себя Яков. Но вспомнил, что и до того, как его похитили, дело не обстояло иначе. Всякий раз, когда ему приходилось быть в обществе раввинов, богачей, так называемых «хозяев города», он чувствовал себя инородным телом. На него смотрели с любопытством, а порою и с подозрением. С ним обходились как с посторонним, чуть ли не как с прозелитом. Но почему? Яков был из знатного рода. Ведь в польском королевстве его прапрадеды вершили судьбы. Несмотря на то, что евреи только что пережили резню, подобной которой не было со времен разрушения храма, оставшиеся в живых вели себя, словно они позабыли обо всем на свете. А если стонали и вздыхали, то эти стоны исходили не из сердца. Раввины и главы общин дрались между собой. Каждый при дележе старался урвать для себя деньги, почет, лакомый кусок. Вокруг оставшихся в одиночестве жен строили хитроумные домыслы, не имеющие ничего общего с законом. Бедняков неделями и месяцами заставляли ожидать решения, которые можно было принять в течение нескольких дней. Комитет свою пользу облагал налогом, да еще присвоил себе право взыскивать с еврейского населения королевский налог. Со всех сторон кричали, что это бесчинство. Время от времени находился кто-нибудь, кто подавал на кровососов жалобу, грозил мордобоем, доносом. В таких случаях крикуна брали в свою компанию, бросали ему кость, и он теперь уже хвалил тех, которых недавно поносил. Яков слышал, что посланцы присваивают общественные деньги. Многие из раввинов из-за правил Кагала были обладателями больших животов и жирных затылков в гармошку, ходили в шелках и соболях, покрякивали, самодовольно поглядывая вокруг себя и перебрасываясь обрывками фраз. Они объяснялись намеками, подмигивая и шепчась. А во дворе перед домом общины вертелись молодчики, которые громко называли вожаков общины ворами, грабителями и предсказывали, словно пророки, новые беды и напасти, как наказание за грехи. Да, Якову было ясно, что те, которые берут взятки, никудышные люди. Но на каждого, кто берет, есть ведь много таких, которые дают. Слава Богу, не все евреи за правилы Кагала. В синагогах молились, учили Тору, читали псалмы. Приходили евреи по следам побоев, полученных от гайдамаков, а также с разными увечьями, слепые, с отрезанными ушами, с выбитыми зубами, чтобы благословить Всевышнего или послушать проповедь. По окончании молитвы добрая половина собравшихся говорила «Кадиш». На каждом шагу попадались скорбящие по родным и близким. В тесных улочках Яков видел нужду. Здесь ютились в темных трущобах. Ремесленники работали в будках, напоминающих собачью конуру. От сточных канав шла вонь. Оборванные женщины, многие из них беременные, собирали мусор и щепу для топки. Бегали голые, босые дети со струпьями на головах, с прыщами на личиках. Многие из них были кривоноги, с больными глазами и с раздутыми животами. Очевидно, свирепствовала эпидемия, судя по тому, что то и дело выносили мертвых. За каждым гробом шли женщины, плача навзрыд. Синагогальный служка громыхал жестянкой, в которую опускали монетки, подаяние во спасение от смерти. После погромов появилось много сумасшедших. Они бегали по улицам, каждый со своими выходками и гримасами. Якова охватывало чувство стыда, когда он думал о своих плотских желаниях. На его глазах люди умирали от нужды. Здесь подчас одной копейкой можно было спасти жизнь. Он то и дело разменивал деньги на мелкие монеты и раздавал нуждающимся. Но какое значение могли иметь эти мелкие подаяния? Его преследовали толпы нищих, тянули его за полы. Кто благословлял, кто проклинал. На него кричали, плевали, сыпали вшами. Он едва успевал убегать. Да, но где же Бог? Как он может, видя такую нужду, молчать? Разве что страшно подумать, вовсе нет Бога. Глава 7. Из Люблина в Краков Яков поехал дилижансом. Из Кракова в горы он добирался пешком, переодетый крестьянином с мешком за плечами. В мешке были хлеб, сыр, талес, молитвенник, а также платье, башмаки и чепец для Ванды. Яков все обдумал заранее. Он пустился не шляхом, а окольными путями через поля и леса. Краков он покинул после захода солнца и шел всю ночь. В горах рыскали дикие звери и прятались разбойники. Яков помнил рассказы Ванды о леших и ведьмах, которые шляются там по ночам и устраивают пакости, о совах, высасывающих у человека кровь. Из книг и понаслышке он знал о том, какие беды поджидают человека среди ночи в пути. Не раз водил путника с дороги и загонял в топи и болото нечистый дух в облике принцессы. В пещерах и дуплах деревьев прятались дьяволы, исчадия сатаны, Шипта, Аград, Махла вводили мужчин в искушение, оскверняя их греховными полюциями. Демоны слепоты поганили воды колодцев и рек. Остатки древних племен времени Вавилонского столпотворения путали у людей речь и доводили их до безумия или заманивали черт знает куда. Но Яков все поставил на карту, его словно кнутом гнала тоска. Хотя он собирался совершить не благое дело, а греховное, если судить по его намерениям, скрывающимся за всеми оправданиями, он не переставал твердить псалмы и молить Бога о покровительстве. Из каббалистических книг, изученных им по возвращении из плена, он заключил, что любое влечение к плоти, пусть это даже будет влечением Зимри, сына Салу, Казби, дочери Цуры, имеет свое начало в небесных сферах. Все на свете сопрягается: Тора, молитва, каждое благое дело, каждое живое существо. Яков беспрестанно искал для себя оправдание. Он спасает живую душу от служения чужим богам. Он не допустит, чтобы его семя смешалось с семенем Исава. Исполнение этих заповедей перевешивает решительно все. Летняя ночь кончилась. Яков даже не заметил, как она прошла. К восходу солнца он находился в лесу, недалеко от ручья. Яков умыл в нем руки и помолился, облачившись в талес и тфилин, затем позавтракал хлебом и сухим сыром, запив водой из источника. После благословения он прислонился к мешку и задремал. Ему приснилось, что он праотец наш Яков и находится в пути из Бершевы в Харан. Разве Яков не любил Рахиль и не отработал за нее 7 лет? И разве она не была дочерью язычника? После нескольких часов сна Яков продолжил свой путь вдоль речки, вверх. Здесь росли грибы, красная и черная ягода. Он умел распознавать, что ядовито и что пригодно для еды. Яков не знал дороги, но у него были свои приметы. На стволах деревьев объездчиками были вырезаны знаки. Отсюда уже слуха можно было уловить мычание коров, различить дым костров, которые пастухи жгли на пастбищах. А главное, дорога шла неуклонно вверх и вверх. Под вечер, когда солнце стало клониться к западу, Якову встретился старик. Он вырос словно из-под земли. На нем были коричневые длиннополые платья, валеные сапоги. Голова и борода белые, за плечами кожаная торба. Он шел, опираясь на палку. На шее у него висели распятия и венок из роз. Старик остановился, и Яков встал перед ним. Тогда тот спросил: «Куда поудержишь, сын мой?» Яков назвал деревню. «Правильно идешь», — сказал старец, и, указав Якову дорогу, благословил его и ушел. Если бы на нем не было креста, Яков подумал бы, что это Илья пророк. Впрочем, быть может, он посланный Савом. Быть может, этого странника послали те силы, которые желают, чтобы еврей соединился с католичкой? Яков зашагал быстрее. Только сейчас, когда он стал приближаться к деревне, им овладели сомнения. А вдруг Ванда за это время вышла замуж? а не заболела ли она? А что, если ее, не приведи Господь, убили? Не полюбила ли она кого-нибудь другого? Солнце уже село, и хотя была середина лета, повеяло пронизывающим холодом. Горы стали дымиться и плести сети из тумана. В высоте летел не то орел, не то какая-то другая крупная птица. Она не взмахивала крыльями, а словно висела в воздухе. Луна взошла и гасла. Звезды зажигались по одной, будто свечи. Временами слышалось что-то вроде воя. Это ветер, а может быть зверь? Яков был готов на борьбу с любым зверем, но в душе знал, что если все же будет растерзан, то лучшей доли он не заслужил. Яков остановился, осмотрелся по сторонам. Он здесь один в целом мире, как некогда Адам. На всем пространстве, доступном взору, не было ни малейшего признака человека. Птицы уже замолкли. Слышно было лишь, как стрекочут кузнечики и плещет ручеек. С гор подули прохладные ветерки, они приносили с собой дыхание летнего снега. Яков глубоко вздохнул. Он почуял родной запах. Как невероятно, но он тосковал не только по Ванде, но и по всему окружающему. Он больше не мог выносить юзефовского воздуха, закрытых окон, сиденья целыми днями неподвижно над книгами. Теперь он был утомлен ходьбой, но это путешествие освежило его. Тело, как и душа, требует труда. Ему надо носить, таскать, ходить, напрягаться до поту. Ему необходимы голод, жажда, усталость, нагрузка. Яков поднял глаза. Появлялись все новые и новые звезды. Здесь, в горах, они казались крупными и полными значимости. Над самой его головой проносились властные силы неба, светила вселенной, каждая своим путем, каждая со своим особым назначением. Яков стал мечтать, как в давнюю пору, будучи отроком. Что было бы, если бы у него оказались крылья, и он летел бы вверх, все время вверх, и так год за годом? Долетел бы он до какого-нибудь предела? Но как может пустота иметь предел? А что за ней? Выходит, что нет предела и материальному миру. Ну, а раз космос беспределен к востоку и беспределен к западу, значит, он дважды беспределен. Ну, а как с временем? Как возможно, чтобы кто бы то ни был, пускай даже сам Бог, существовал вне времени и пространства? Как представить себе нечто, не имеющее начала? И откуда это все взялось? Яков отшатнулся от своих собственных мыслей. Нельзя. Отсюда один шаг к отрицанию, к умопомрачению. Он зашагал с обновленными силами. Да чего удивительно, быть крошечным человеком, окруженным со всех сторон вечностью, бесчисленными силами, ангелами, серафимами, витающими душами, сферами, мирами, тайнами, и при этом тянуться к другой живой душе. Малость эта не менее поразительна, чем величие Всевышнего. Яков все шел дальше. Он остановился, подкрепился сыром. Увидит ли он ее еще сегодня? Или ему придется ждать ее до завтра? Он боялся мужиков, собак. Раб, возвращающийся в рабство. Еврей, который снова надевает на себя ярмо Египта. Яков пришел в деревню среди ночи. Он шел полями и лугами, задами домов. Луна больше не светила, но и не было темно. Яков узнавал каждую хату, каждый сарайчик. Он то и дело поглядывал на гору, где провел 5 лет подряд. Все было как сон, как чудо, как волшебство. Теперь он боялся, чтобы не залаяли собаки, но, слава Богу, они дрыхли. Недавно еще он чувствовал усталость, но теперь ноги снова были необыкновенно легки. Яков не шел, а мчался, словно лань. За время своего пути он почти ничего не ел, так что не испытывал тяжести. Дорога к дому Яна Бжика шла теперь под гору, и Яков бежал, точно мальчик. Все его желания превратились в одно желание — увидеть Ванду. Может, она в доме, может, в Авине, возможно, ушла к брату, к Антеку. Он бежал, и ему самому не верилось в реальность того, что он проделал. Жизнь его стала подобна сочиненным историям, которые встречаются в книгах. Его взяли в плен, всех близких уничтожили, и вот он, переодетый простым крестьянином, идет на поиски своей возлюбленной. Сестры его рассказывали друг дружке такого рода сказки и распевали сентиментальные песни, когда отца, царство ему небесное, не было дома. Отец не разрешал, чтобы девушки пели. Считалось, что женщине петь не полагается. Яков бежал еще некоторое время и, наконец, остановился около хаты Яны Бжика. «Ну, вот оно!» Его охватила дрожь, он затаил дыхание. Он все видел отчетливо. Соломенную крышу, окошко, сарай, даже чурбачок, на котором колол дрова. Посреди двора находилась собачья конура, но собаки там, видимо, не было. Давно забытый запах ударил ему в нос. Он на цыпочках приблизился к авину. Ему надо было сделать так, чтобы Ванда не вскрикнула, не разбудила бы домашних. Но как? Он вспомнил об их прежнем условном знаке. Прежде чем войти к нему, в клуню, Ванда обычно стучала, два раза погромче, а третий совсем тихо. Это были в те времена, когда Яков опасался нападения со стороны Антека или Стефана. И вот он постучал условным образом, но никто не ответил. Лишь теперь до него дошло, на какой риск он шел. Попадись он здесь на глаза, его приняли бы за вора. Мужики бы расправились с ним тут же на месте. И куда он с Вандой пойдет, если застанет ее здесь? Что ни говори, он рискует жизнью. За обращение христианина в ревельскую веру Якова могут сжечь на костре. Кроме того, евреи ни за что не станут считать новообращенную своей. «Еще есть время, чтобы убраться отсюда», — подсказывал Якову внутренний голос. «Не то потеряешь и земную, и загробную жизнь». Его трясло. «Куда меня завела страсть?» — спрашивал он себя. Все же он потихоньку отомкнул дверь авина. «Я более не властен над собой», — как бы оправдывался он перед собою. Яков уловил шорох дыхания и знал, что это исходит от Ванды. Он приблизился к ней, готовый зажать ей рот раньше, чем она издаст звук. Он подкрался к вороху сена, на котором она спала. Глаза его уже привыкли к темноте, и он увидел при скудном свете, который проникал через щели в стенах и в крыше, что она лежит до половины открытая, с обнаженной грудью. От ее тела на него повеяло жаром. Он положил свой мешок, воспаленным от бессонницы мозгу вертелась история Руфи и Боаза. Она ему снилась наяву. Он произнес чуть слышно. «Ванда!» Ванда задержала дыхание. «Ванда, не кричи, это я, Яков!» И ничего более он не был в состоянии произнести. Ванда вздохнула. «Кто это?» «Не кричи, это я, Яков!» Слава Богу, она не закричала. Ему не пришлось зажимать ей рот. Она, видимо, еще не осознала, что происходит вокруг нее, села, как это делают тяжело больные, когда бредят. «Кто ты?» — проговорила она. «Это я, Яков. Я пришел за тобой, не кричи, потому что...» В это мгновение она испустила крик, такой отчаянный, что Яков вскочил. Он не знал, что ему делать. Наверное, в хате услышали. Сейчас его поймают. Он бросился к ней и попытался зажать ей рот. Он боролся с ней в темноте. Она мгновенно встала на ноги и вцепилась в него, а он смотрел в сторону двери, не бегут ли сюда. Но пока никто не бежал. Он заговорил, с трудом переводя дыхание. «Молчи, меня убьют. Я пришел к тебе. Я тебя люблю. Я не мог забыть тебя». Она пыталась отвести его руку от своего рта. Другой рукой он ее влек за собой, сам не зная, что делает. Ему нельзя было оставаться с ней более в этой ловушке. От волнения он весь измок. Сердце отчаянно колотилось. Он бормотал. «Покуда еще ночь, мы должны немедленно уходить». Она перестала с ним бороться. Теперь ее бросило в дрожь. Она прижалась к нему и стучала зубами, словно зимой в мороз. Тело ее содрогалось, как в лихорадке. Он с трудом разобрал ее слова. «Так это вправду ты?» «Да, я. Пошли. Яков, Яков». Никто, значит, не услышал ее крика, потому что никто так и не прибежал. А вдруг мужики подстерегают снаружи? Он о чем-то споткнулся. Это был его собственный мешок. Лишь теперь он заметил, что живот у нее небольшой, не такой, как он видел во сне. Сон обманул его. Она повисла на его плече. Она не плакала, а стонала, словно больная, не переставая повторять. «Яков, Яков!» Это говорило ему о том, как велика была ее тоска. Но нельзя было терять ни минуты. Он то и дело твердил ей, что она одевалась поскорее, пора уходить. Взял ее за локти, прижал крепко к себе, потом оттолкнул, оправдываясь отрывистыми словами. Торопил, тормошил, просил взять себя в руки и не мешкать, так как велика опасность. Она обвела его шею и притянула к себе. Мгновенно его лицо сделалось горячим и влажным. Она его омыла своими слезами, нашептывая слова, которые не доходили до его затуманенного сознания. Из ее груди вырвался приглушенный стон, не похожий на человеческий. Его охватил ужас. Не сошла ли она, не дай бог, с ума? Он произнес членораздельно. «Нам пора уходить». «Минуточку». И она вышла из клуни. Он видел, как она побежала к хате. Не пошла ли она сказать матери, что он вернулся? Он поднял мешок и вышел, готовый исчезнуть в случае, если поднимется шум. Было мгновение, когда он вдруг засомневался, действительно ли та, которую он разбудил, была Вандой. Это казалось ему меньше ростом и слишком легкой, вроде подростка. Она напоминала больного цыпленка. Кругом тьма и тишина, которые предшествуют наступлению рассвета. Все притаилось в ожидании. Небо, земля, горы. Хотя Яков был взволнован и перепуган всем тем, что проделал, но в нем жила тишина. Мозг его теперь словно оцепенел. Яков сделался вдруг безразличным к исходу своей затеи. Судьба его уже была решена, словно он перешагнул на ту сторону возможности выбора. Он теперь был и Яковом, и в то же время не был Яковом. Глубоко в нем существовало нечто, что наблюдало за всем происходившим и диву давалось, словно это были поступки какого-то постороннего. Яков долго ждал, а Ванда все не показывалась. Не раздумала ли она идти с ним? За горами уже, наверное, взошло солнце. Он стоял, окутанный мраком и предрассветным холодом. Но вот из хаты вышла Ванда, обутая в башмаки, в платке, с мешком на плечах. Он спросил: «Ты их не разбудила?» Она сказала: «Все спят. Пошли скорей». Они не шли, а бежали. Надо было как можно скорее покинуть деревню. Он выбрал было дорогу, но Ванда, по-видимому, облюбовала другую. Было так темно, что он едва ее видел. Было похоже, что от него она удирает, а он, словно ночной призрак, гонится за ней. От долгой ходьбы и недосыпания у него ослабели ноги. Он наступался о камни, попадал в ямы. То и дело чуть не падал. Он хотел сказать ей, чтобы она не спешила так, что он может потерять ее из виду, но он не решался подать голос. Было непостижимо, как она может бежать так с мешком на плечах. Он лишь теперь почувствовал, что его неотразимо клонит ко сну. Перед ним во мраке вырос силуэт. Яков в ужасе шарахнулся в сторону, и в то же мгновение видение растворилось в воздухе. Остался лишь сгусток мрака. Яков бежал по следам Ванды и грезил наяву. Кто-то что-то говорил ему, что-то происходило, но он не знал, что именно. Все время его не покидало чувство удивления, как эта Ванда сумела одеться, уложить мешок и при этом не разбудить мать и сестер. Может быть, она их задушила? Мелькнуло у него в голове одно из предположений, о которых с самого начала знаю, что они наверняка дикие и бессмысленные, и все же ты с ними некоторое время мысленно играешь. Но вот в горах рассвело. Словно глыба дня вторглась в ночь. Залил восток, и тут же из-за горы стало появляться восходящее солнце. Яков нагнал Ванду и увидел, они на поляне, за которой простирается лес. На Ванде был головной платок с бахромой и передник в клеточку, которую ему приснились. Сама Ванда как-то изменилась. У нее был болезненный вид, она стала щуплой. Несмотря на то, что на ее лицо падал живительный свет солнца, Яков заметил, что она бледна. Глаза ее сделались больше и выступали из орбит. Было удивительно, как она могла в таком состоянии так быстро идти, к тому же с тяжестью на плечах. Он окликнул ее. «Подожди минутку, остановись». «Не здесь, в лесу, бросила она с опаской. Они вошли в лес, но она остановилась не сразу. Она направилась к месту, которое, как видно, наметила заранее. В лесу их снова окутал мрак, и силуэт Ванды снова сделался нереальным. Он боялся как бы не потерять ее среди деревьев. Он спотыкался о валуны, скользил по покрову из опавших сосновых игл. Дорога стала крутой и трудной. Ванда взбиралась, словно лань. Только теперь он понял, что вернулся к другой Ванде. Она более не была спокойной, рассудительной Вандой, какой была прежде. Но как это возможно, чтобы человек так быстро изменился? Вдруг в лесу стало так светло, как будто зажглась огромная люстра. Ярко-золотой свет озарил все кругом. Птицы засвистели и защебетали. Выпала роса. Ванда привела его к пещере с узким входом. Она вбросила мешок, а затем сама полезла, головой вперед. Некоторое время ее ноги торчали снаружи. Он сделал так же, сунул мешок, потом стал влезать. Ему вспомнилось место из Талмуда. Воды в пещере, там ее не было, но там водились змеи и скорпионы. «Будь что будет», — сказал он сам себе. Ему показалось, что его поглотила бездна. Он скользил, и Ванда тянула его за плечи. Задыхаясь от затхлой вони, он перемахнул через Ванду и покатился по мешкам. Но вот пещера настолько увеличилась, что он смог сесть. Он заговорил, и собственный голос показался ему далеким и чужим. «Откуда ты знаешь об этой пещере?» «Знаю, знаю». «Что с тобой, ты больна?» Ванда ответила не сразу. «Пришел бы ты чуть позже, я бы уже была в могиле». «Что с тобой случилось?» Ванда снова помолчала. «Почему ты ушел? Куда они тебя утащили? Говорили, что ты никогда больше не вернешься. Ты ведь знаешь, евреи выкупили меня. Все говорили, что тебя схватили черти». «Что ты говоришь? За мной приехали и заплатили за меня за гайку 15 золотых отступного. Надо же, как раз в то время, когда меня не было на месте. Я вернулась и так и знала, что тебя уже нет. Еще раньше, чем бабы сообщили мне об этом». «Откуда ты знала? Я все знаю, все знаю. Я шла с Антеком, и вдруг солнце померкло. И навстречу нам Войцех, верхом на лошади. А она смеется». «Кто? Лошадь?» «Да. Тогда мне открылось, что недруги мои злорадствуют». Якоб в задумчивости молчал. «Я лежал в Авине, когда парубок пришел за мной. Твоя сестра пришла с ним звать меня». «Что? Знаю. Когда я вернулась, все зубоскалили, радуясь моему горю. Откуда евреям стало известно, где ты?» «Я рассказал поводырю, который тогда приходил с медведем, и он им передал». «Куда? В Палестину? В Юзефов? Ты даже не простился со мной, исчез, словно земля тебя проглотила, словно никогда никакого Якова и не было. Стефан приходил, он хотел со мной спать, но я ему наплевала в рожу, и он в отместку убил нашу собаку. Мамка и Бася всем говорили, что я рехнулась. Не то рехнулась, не то бес в меня вошел. Мужики хотели веревками привязать меня к столбу, но я удрала на гору и оставалась там, покуда не привели коров. 4 недели я ничего не ела, кроме снега и студеной воды из речки. Я не виноват, Ванда. Ведь пришли и забрали меня, что я мог сказать? Ждал фургон. Сначала я решил, что меня ведут на виселицу. Ты должен был ждать, ждать. Нельзя было так уйти. Хотя бы ты ребенка оставил мне в чреве. Была бы память от тебя и утеха. Но ведь ничего не осталось, кроме валуна за гумном. А то, что ты там нацарапал, я не смогла разобрать. И я стала биться головой о камень. Я ведь вернулся к тебе, вернулся. Я знала, что ты придешь, знала. Ты звал меня, я слышала твой голос. Но больше не было моих сил ждать тебя. Я сходила к гробовщику и велела ему снять мерку для гроба. Сходила к Сензу и исповедовалась. Потом облюбовала для себя место рядом с отцом. Ты же говорила, что больше не веришь в Джобака. Он послал за мной, как только я вернулась. Я повалилась перед ним на колени, целовала ему ноги. Одного я хотела — лежать рядом с отцом. Ты будешь жить. Теперь ты станешь еврейкой. куда ты меня возьмешь? Я больна. Я не смогу больше быть тебе женой. Я ходила к ворожее. Она научила меня, что мне надо делать. Это она привела тебя ко мне. Она и никто другой. Полно. Что ты говоришь? Нельзя прибегать к колдовству. Ты не сам пришел, Яков, не по своему желанию. Это я слепила тебя из глины и заплела себе волосы. Я достала яйцо черной курицы и схоронила его на скрещении дорог вместе с осколком зеркала, в котором мне удалось увидеть твои глаза. Когда? По полночи? Но ведь этого нельзя. Этого нельзя делать. Колдовство запрещается. И тут вдруг она повисла на нем и разразилась таким горьким рыданием, что Якова охватила дрожь. Она выла, цепляясь за него, осыпала его лицо поцелуями, лизала его руки. Из нее вырывались нечеловеческие звуки, напоминающие лай суки. «Яков, Яков, не оставляй меня больше одну». Часть вторая. Сара. Глава восьмая. Смятение не проходило. Снова гайдамаки напали на Польшу. Снова резали евреев в Люблине и вокруг Люблина. Тех, кого не убили гайдамаки, прикончили польские солдаты. Затем с востока подоспели москали и с севера шведы. Но, несмотря на войну и погромы, евреи вынуждены были торговать, управлять арендованными у помещиков землями, занимать деньги, платить налоги и даже выдавать дочерей замуж. Сегодня строили дом, а на завтра громилы его поджигали. Сегодня обручали дочь, а на завтра бандиты ее насиловали. Вот уже были богатыми и тотчас становились бедными. Плясали на праздники, а на завтра оплакивали погибших. Евреям приходилось перебегать с места на место. В Люблин и из Люблина, во Львов и из Львова. Город, который вчера был надежен, сегодня оказывался окруженным. Вчерашний богач сегодня шел с умой. Многие пытались спастись, принимая христианство. Крестились целыми общинами. Часть возвращалась потом к еврейской вере, некоторые так и оставались на перепутье. Польша была полна изнасилованных женщин, женщин, покинутых мужьями, тех, которые бежали от своих мужей неевреев, полна мужчин, вызволенных из плена, и тех, которые удрали сами. Гнев Божий обрушился на народ и не унимался. Но как только наступала передышка, евреи вновь становились евреями. Как же иначе? Принять веру злодея? В местечке Пилица, по ту сторону Вислы, собрались остатки евреев из сожженных и вырезанных селений. Помещик Адам Пилицкий разрешил им обосноваться на его земле. Сам помещик тоже пострадал от войны со шведами. Но землю, небо, воду этого даже шведы отнять не могли. Крестьяне снова пахали и сеяли. Земля, напитанная кровью виновных и безвинных, снова рождала рожь и пшеницу, ячмень и овес, овощи и фрукты. Шведские солдаты, отступая, подожгли замок Пилицкого, но проливной дождь затушил пожар. В междучасье, когда ушли шведы, а польская армия еще не пришла, группа крестьян взбунтовалась против помещика и убила одного управляющего. Но Полицкий вооружил своих людей, и восстание было подавлено. Часть бунтарей повесили, других запороли до смерти. Головы бунтовщиков Полицкий насадил на Коля и выставил на устрашение крепостным, покуда птицы не сожрали мясо, так что остались одни головы черепа. Пан Полицкий не годился в хозяева. Да и времени для хозяйства у него не было. Польские экономы воровали и в придачу были пьяницами и лентяями. Правда, евреи, если позволят ему, тоже мошенничают, но на еврея у помещика всегда есть кнут. Его, как и мужика, можно выпороть, посадить на снопарник или даже отрубить голову. Его имущество просто конфисковать. Хорошо еще и то, что еврей не транжир. Он накапливает деньги, дает их под проценты. Еврея же, ростовщика, никому не возбраняется надуть или заставить уступить. Адаму Пилицкому было уже 54 года, но выглядел он молодо. Высокий, смуглый, с копной темно-русых волос, без малейшего намека на седину, с темными глазами и бородкой, подстриженной клинышком. Молодые годы он провел во Франции и Италии. Он вывез из Европы так называемые «новые идеи». Одно время он даже общался с протестантами, но вскоре стал противником реформации и ревностным католиком. Соседние помещики считали его чудаком. Он постоянно кричал, что Польшу погубит. Всех именитых богачей величал ворами, паршивцами, бездельниками. Хотя сам он не участвовал в войнах против казаков и шведов, любил обвинять окружающих в трусости и клялся всеми клятвами, что в Польше можно купить любого, от ничтожного писаря в магистрате до короля. Будучи пьяницей и развратником, он цитировал грозные слова из проповеди ксенца Скарга. От крестьян он требовал, чтобы те подчинялись устаревшему закону «Ius prima noctusа». Про него говорили, что он сожительствовал с родной дочерью, и поэтому она утопилась. Сын его сошел с ума и впоследствии во время эпидемии умер. Злые языки утверждали, что его жена Тереза поставляет ему любовниц, а сама живет со своим кучером. Некоторые прибавляли, что она не гнушается и жеребца. Ко всему тому в последние годы оба, помещик и помещица, впали в религиозность. Осада монастыря в Чернохстове и героическое сопротивление Кордецкого привели супругов в настоящий религиозный экстаз. Замок кишел их родственниками, которые, хотя и принадлежали к аристократии, выполняли работу слуг и служанок. Однажды, когда хозяйка обнаружила дырку в скатерти, она выплеснула на свою кузину стакан вина. Каждые несколько дней она заставляла пересчитывать скатерти, полотенца, рубахи, исподнее белье, посуду, фарфор. Когда хозяина охватывал гнев, от этих старых дев-родственников, сидевших у него на шее, стегал прутом. Пилицкие были наследниками большого состояния, со временем разворованного и разграбленного. В соседних усадьбах утверждали, что из всех драгоценностей Терезы Пилицкой осталась лишь одна единственная золотая булавка. Адам Пилицкий при каждом удобном случае вещал, что у Польши не будет покоя, пока она не истребит всех протестантов, казаков, а также евреев, которые тайно подкупили предателя Радзишевского и заключили союз со шведами. Он поклялся ксензами, что когда Бог освободит Польшу от ее врагов, нога еврея больше не ступит на его землю. Но слова оставались словами. Сначала Адам Пилицкий пустил только одного еврея, арендатора. Тот сразу же стал плакаться, что не может обойтись без миньяна. Со временем евреи стали требовать, чтобы им разрешили построить синагогу. Потом кто-то из них умер, понадобилось и кладбище. Еще немного, и евреи привезли из Пилицы раввина, резника, и образовалась община. Адам Пилицкий сыпал проклятиями и плевался, но что ни говори, евреи помогли ему поправить дела. Они следили за тем, чтобы мужики сеяли, жали, косили сено. Они за наличные деньги покупали у Пилицкого хлеб, скот, арендовали для ловли рыбы пруд, построили помещение для сушки сыра и даже завели улья с пчелами. Пилицкому не приходилось больше куда-то ездить, искать портного, сапожника, шапошника, бондаря. Еврейские ремесленники обслуживали замок, чинили крышу, перекладывали печи. Евреи умели делать все – переплетать книги, вставлять новые паркентины в полы, вставлять оконные стекла, выстругивать рамы для картин. Когда кто-нибудь заболевал, приходил доктор-еврей, приносил с собой все, что нужно, ставил пиявки, пускал кровь. Еврейский ювелир, бывало, изготовит для помещицы браслет и даже денег не возьмет, только вексель попросит. Сами иезуиты, черт знает, что говорившие о евреях и писавшие на них пасквили, торговали с ними. Вначале Пилицкий вел счет евреям, поселившимся на его земле, но со временем это дело бросил. Он не знал их языка и с трудом отличал одного от другого. Он уверял, что если в Польше все будет продолжаться в том же духе, придет новый Хмельницкий. Все катится в преисподнюю. В один прекрасный день в Пилицу пришли пешком муж и жена, оба с мешками за спиной и с узлами в руках. Евреи повыходили из ловчонок и мастерских, чтобы приветствовать прибывших. Мужчина был высокий, широкоплечий, с голубыми глазами и темно-русой бородой. Жена его была в косынке, выглядела намного моложе мужа и походила на христианку. Мужа звали Яковом, Его спросили, откуда они. Он назвал дальний город. Страна, конец второй стороны. Домотайте, пожалуйста, кассету до конца и вложите обратно в упаковку. Спасибо.